Глава 85. Кришна возвращает к жизни сыновей Деваки. Сын Бадарайаны Вьясы продолжал. Однажды доблестные и безупречные витязи Баладева с Кришною пришли во дворец к своему родителю, чтобы по обычаю выразить ему почтение. Васудева ласково приветствовал своих отпрысков и сказал: «Дети мои, свидетельствуя ваш жизненный путь и ваши дела, все пророки земные и небесные заключили, что вы, сам Господь Бог, в двух лицах сошедший на землю к людям. Кришна — владыка всего сущего, и ты, Баладева, вечный хранитель воды и тверди. От вас происходят все стихии мира, и вы соединяете их в творение. Вы оба есть Бог над природою и Создатель природы, Маха-Вишну. Все, что существует где бы то ни было и когда бы то ни было, существует внутри вас, при вас, благодаря вам, от вас, для вас и в связи с вами. Господи, из твоего нутра ты создаешь обозримое вселенское разнообразие и затем входишь в него самолично, как мировая душа. В этой ипостаси единой жизненной силы и сознания всех живых существ ты держишь в единстве мироздания. Все свойства осязаемых стихий — суть твои свойства, ибо жизнь и плоть Вселенной, столь разные по своей природе, подчинены тебе и зиждутся в тебе, а всякое движение начинается с тебя. Блеск луны и жар огня, свет солнца, мерцание звезд и вспышки молний — незыблемость гор, стойкость запаха и твердь земли — все это свойство твоего существа, все это ты. Господи всемогущий, ты — вода и ее вкус, ее способность утолять жажду и питать живое. Ты — воздух, преобразующееся в наше телесное тепло, живучесть, умственную и телесную силу, усилия и движения. Ты — стороны света и их вмещающие свойства. Ты — вездесущее пространство и заключенный в него звук. Ты — предвечное непроявленное звучание, первый слог «Ом». Ты — звук, преобразованный в слова речи. Ты — значение слов и смысл речи. Ты — способность чувств являть предметы. Ты — каждый бог, управляющий ощущениями. Ты — дозволение от богов к чувственной деятельности. Ты — способность разума принимать решения. Ты — способность живых существ помнить. Ты — самость в помрачении, что порождает осязаемые стихии. Ты — самость в возбуждении, что порождает телесные чувства. Ты — самость в просветлении, что порождает богов. Ты — совокупное непроявленное вещество, на коем зиждется бытие. Ты — единая нерушимая сущность среди разрушимых предметов, подобно тому веществу, что остается неизменным, покуда претерпевают изменения предметы, из которого они сделаны. своей обманчивой природою ты проявляешь в себе качества помрачения, возбуждения и просветления, которые первично тебе не присущи. Следовательно, сотворенные существа и преобразование природы не существуют, покуда не проявлены в тебе. В безвременье меж творениями ты пребываешь сам в себе, в своей непроявленной действительности. Всякий, кто не познал тебя сущностью бытия и целью существования, пребывает в полном невежестве, даже если постиг все хитросплетения наблюдаемых вещей и явлений. Такие умудренные невежды принуждены бесконечно вращаться в порочном колесе перерождений. Редко душе выпадает удача родиться в человеческом обличии. В добром уме и здравии, если же она проживет человеческую жизнь в погоне за призрачной вещью, не познав своей истинной сути, то вынуждена будет родиться вновь, дабы вновь испытать соблазны твоей обманчивой природы. Ты связал обитателей здешнего мира узами чувственного влечения. Привыкнув к своей плоти, душа уже мыслит себя плотью, а тех, кто связан с нею плотскими узами, детей и родичей, душа мыслит своею собственностью. О, Кришна, о Баладева, очевидно, что вы не дети мне, вы владыки здешнего мира и творцы его Создателя. Вы не зашли на землю, дабы избавить матушку-кормилицу от бремени ее правителей. О Кришна, о Баладева, о Господь, Спаситель страждущих! Я припадаю к твоим лотосным стопам в надежде снискать убежище. Подле твоих стоп избавляются от страха все верующие в тебя и преданные тебе. Мне опостыли прелести мира, мне опостыли чувственные утехи. Ныне я осознал, о Господь, что не связан с тобою родственными узами, ибо ты вечный мой владетель, а я вечный твой раб. В ночь, когда малым дитя, о нерожденный, ты появился в нашей темнице, ты сказал нам, что не сходил уже к нам в обличии сына в прошлые века, что являешься ты в здешний мир, дабы защитить закон и правду, и, исполнив свой промысел, уходишь в непроявленное, как влага, что становится видимым облаком и потом растворяется в воздухе. О славный, вездесущий мой Господь, тайна твоих несчетных образов необъятна разуму. Блаженный Шука сказал, выслушав речи родителя, Кришна, вождь рода сатватов, поклонился в ответ и молвил ласковым голосом. «Дорогой отец мой, все, что ты говоришь, — истина. Действительно, все сознательные существа, все явления и предметы связаны между собою и связаны с высшим существом. Не только я, но и ты, о лучший из ядавов, и почтенный брат мой, и все жители Двараки есть единое бытие и должны пониматься неотличными друг от друга. Все сущее, движущееся и недвижимое есть проявление единого бытия. Высший дух един и единственен. Он вечен и лучезарен. Запределен чувством и вмещает в себя все качества. Он творит разнообразное бытие своими множественными силами, пребывающими в трех состояниях. Единая истина являет себя во множестве качеств. Один волею своею становится разнообразен. Образуя предметы, стихии пространства, воздуха, огня, воды и земли делаются то осязаемы, то неосязаемы, то меньше, то больше. Так и мировая душа, будучи единым, приумножает себя во множестве. Блаженный Шука продолжал. Вняв слову Всевышнего, Васудева изжил в себе двойственность. Ответом его была неизреченная молитва благодарности. Меж тем к Кришне и Баладеве обратилась почитаемая всеми мирами матушка Деваки. «Я слышала», — промолвила она, — «что вы вернули к жизни юного сына вашего учителя Сандипани Муни. Но знаете ли, что прежде Кришны у нас с вашим отцом народилось 6 сыновей, которых жестокосердный Камса сразу предавал смерти?» Сказав это, она обвела царевича руками и разразилась рыданиями. «О, Рама, неизмеримая душа Вселенной! О, Кришна, повелитель сильных! По вашей воле творят создатели! Вы явились в мир из моего лона, дабы истребить злодеев в царских обличиях, наместников века злобы, противников высшего закона, кои непомерным бременем стали для земли матушки. О, душа бытия! Ипостасью твоей осуществляется творение, сохранение и разрушение здешнего мира. Господи, я припадаю к стопам твоим с молитвой даровать мне убежище. Молва гласит, что когда премудрый Сандипани просил вас в качестве уплаты за обучение вернуть ему сына из царства смерти, вы вознеслись в обитель предков и исполнили волю своего наставника. Ныне, о повелители тайных сил, я прошу вас сделать это для меня». «Разыщите моих детей, умерщвленных царем Бходжей, и представьте их моим очам целыми и невредимыми». Блаженный Шука продолжал. «Так, по слову матушки, Кришна с Баладевою отправились в подземное царство Суталу, где правит грозный царь Бали. Завидев их, пред кем преклоняется целая вселенная, грозный повелитель демонов пришел в неописуемый восторг. Он тотчас поднялся со своего ложа и на глазах у изумленной свиты приветствовал Кришну с Баладевою низким поклоном. Вознеся хвалу царевичам, Бали предложил им свое гостеприимство и услуги. Он усадил их на почетное сиденье и, омыв им стопы, окропил той водою себя и своих сановников. Хозяин низших миров накормил гостей обильными яствами поднес им богатые одежды, дорогие украшения, хмельной бетель и благоуханные составы, возжег в честь Кришны и Баларамы храмовые светильники. Затем, припав к стопам сынов Васудевы, покоритель воинства богов со слезами радости на глазах и с дрожью в голосе молвил: «Я склоняюсь пред тобою, безграничный Господь Ананта, величайший из существ. Я склоняюсь пред тобою, Кришна, Создатель Вселенной, всеобъемлющая истина и мировая душа. Лицезреть вас — высшая награда для души. Из милосердия вы открываете образ свой даже обитателям низших миров, чье сознание возбуждено или покрыто мраком. Многие из злодеев, кто питал ненависть к вам, были потом очарованы вашей добродетелью, вашим образом безупречной мудрости и праведности, воспетым святыми преданиями. Среди тех, кто пленился вами, были и дайти с данавами, и ангелы Гандхарвы с волхвами-ситхами, и кудесники Видьядхары с чародеями-чаранами, и бесы-якши с оборотнями-ракшасами, и ведьмы-пишачи, и темные духи-пхуты, и призраки-пранматхи, и привидения-наяки, и даже я, вождь вселенской нечисти. Кто-то из низших существ увлекся вами из ненависти, кто-то из вожделения. Боги же, благочестивые обитатели небес, пленились вашей праведностью и добродетелью. Мудрено ли, что я, вождь демонов, не ведаю ваших путей, если их не ведают даже волхвы, проникшие в тайны природы и стяжавшие власть над миром? Смилуйся надо мной, Господи! Вызвали из мрачного колодца семейной жизни, отпусти из чужбины на волю, даруй убежище подле лотосных стоп твоих, к коим испокон века устремлены взоры святых бескорыстных праведников. Спаси меня из душной темницы, дабы в сообществе со святыми друзьями или одиноко я странствовал, не обремененный тревогами, утоляя свои потребности плодами нетленного древа желаний. Господи, властитель жизни! Скажи, чем могу я искупить мои грехи, дабы обрести долгожданную вечную свободу? Повелевай мною, Господин, чтобы, как всякий, кто послушен Твоей воле, я не обязан был более держать мой долг пред миром и исполнять обеты благочестия. Всевышний так отвечал государю демонов: «О Бали! В пору правления первого Ману у мудреца Маричи и супруги его Урны родилось 6 сыновей, которые заняли подобающее им место в созвездии богов. Однако вскоре они были низвергнуты в адские чертоги за то, что насмеялись над Брахмой, когда тот возжелал соития со своей собственной дочерью. В наказание за свое глумление против Создателя те 6 родились сыновьями Хираньякашипу. но тайная сила Всевышнего, богиня Йога Майя, забирала их у нечестивого родителя и переносила в лоно Деваки. А когда выходил им срок появиться на свет, жестокий Камса лишал их жизни. По сей день матушка наша скорбит по чадам своим и льет горькие слезы. Ведомо нам, что сии отпрыски Маричи ныне обретаются здесь, в твоих чертогах. Мы желаем освободить их от печальной участи и вернуть нашей матушке, дабы лик ее вновь осветился радостью. А потом, с истечением проклятия, благородные сыны Маричи вновь воротятся в их небесные обители. Милостью нашей эти шестеро — Смара, Удгитха, Паришванга, Патанга, Кшудрабхрит и Кхрини вознесутся в царствие святых, где будут там равными среди равных. Блаженный Шука продолжал. Молвив так, Кришна с Баладевою благословили повелителя Бали и, забрав младенцев, возвратились на землю в Дварку. Деваки была так растрогана, увидав своих чад вновь живыми, что из груди у нее проступило молоко. Со слезами на глазах она усадила младенцев подле себя и наслаждалась хмелящим благоуханием детских кудрей. А потом она дала им грудь, полную живительной влаги, и забыла про все на свете, и была матушке Деваки в том же святом неведении, в каком Брахма начинает творить Вселенную. Насыщаясь от груди Деваки, коей некогда касался устами Кришна, эти шестеро счастливых душ причащались к плоти Вседержителя Нараяны и тем воскрешали в себе свою изначальную самость. Осознав себя жителями неба, они поклонились Деваке, Васудеве, Кришне и Баладеве и счастливые вознеслись в обитель богов. Когда же воскресшее было чадо Деваки вновь исчезли, растворившись в небесных пределах, невинная она заключила, что все это ей привиделось, а повинен в ее наваждении Кришна, известный кудесник и ворожей. Блаженный Шука продолжал: «Воистину, о потомок Бхараты, несть числа подвигам Шри Кришны, сына Васудевы, а повесть, ныне поведанная мною тебе, лишь малая часть его доблестных похождений». Премудрый Сута сказал: «Этим деянием Кришна, чья неиссякаема слава, смыл грехи целой вселенной. Повесть об этом чудном деянии Кришны драгоценным камнем сияет в ожерелье каждого раба Божьего. Всякий, кто внимает сей повести, поведанной сыном Вьясы, или оглашает ее пред ближними, скоро обретет способность созерцать Господа Вседержителя в мыслях своих и вознесется в Царство Божие, Царство чистой благодати».